«Что это за дерево?» Прокашлявшись, чтобы прогнать внезапную сухость в горле, спросила Бурева. «И на каком мы расстоянии, раз все так хорошо видно?» «Кажется, что близко, но...» «Мировое древо», — последовал ответ. «Или, проще говоря, ось мира. Путешествие по нему можно уйти в другие миры, но если решил выбрать этот путь, то назад дороги уже не будет. Древо соединяет явь, навь, славь небывальщины. По нему к нам спускаются и поднимаются боги и дьяволы. В Лукоморье происходит много необыкновенных и страшных чудес, судьбоносных событий и величайших знамений. Не обманывайся его пестростью. В тенях прячется то, что испугает даже жителей Нави. Поэтому многие едут сюда ради краткосрочной поездки с определенной целью. Но единицы остаются навсегда или продолжают странствие по иным мирам. Ты сказал, что здесь живет правитель небывальщины? Сказал. Помнишь, я упоминал о Иване-Царевиче, который добирался до Лукоморья 500 лет? Он оказался упорным парнем, но даже сам не подозревал, чем закончится его путешествие. В странствиях он получил титул «Белый царь» и начал новую эру Лукоморья. Что же касается прежней династии, придворных, бояр, то у них не осталось выбора, и они последовали за новым царем. Кто-то прижился, кто-то нет. Я думала, претендентов на царский трон всегда устраняют. В небывальщине действуют немного иные законы, нежели в Яснобыльщине или во многих других мирах. Наша основа — это магия. Ничто не может спорить с ее волей. Прежняя династия утратила благословение Лукоморья и перестала быть ему интересна. Ни один революционер или бунтовщик не сможет поднять народ. Ни один революционер или бунтовщик не сможет поднять народ на возвращение былой крови, на лукоморский трон, потому что само Лукоморье устранит проблемы в случае неповиновения. Так мы далеко или близко от города? Далеко и близко. Пришпорив пепла, Донизя загадочный Кощей направил его вниз по склону, вливаясь в толпу путников, приближающихся к основным вратам Лукоморья. Я не показалась или нет? Точно сказать не могла, но движение перед глазами будто смазалось. Ворота издалека производили впечатление, но вблизи вовсе ошеломляли. Мощные, монументальные и неприступные. От них разило вечностью. Очень красивые. Их украшали не только тонкие трещины времени, но и росписи узоров, орнамент в виде птиц, змей и совсем уж незнакомых символов. Они были широко распахнуты, впуская путников без контроля и досмотра. Но почему-то Яна была уверена, что это лишь видимость свободы, и при возникновении опасности попытки навредить Лукоморью и его обитателям незримая легкость разлетится хрупкими осколками. Интуитивно она подняла голову вверх и на створках ворот рассмотрела двух птиц с ярким оперением, которые были раз в 5 больше привычных орлов. Точнее, птицами они только поначалу показались, потому что у этих созданий головы были человеческими, женскими. Лица казались высеченными из камня, неживыми. Прекрасная в своей безобразности красота. Их глаза были прикрыты, словно они дремали, пригревшись на солнце. Но, скорее всего, это была лишь видимость для доверчивых сказочников. «Птичьи девы, небесные стражи Лукоморья. Здесь их много», — объяснил Кощей. «Еще есть змеиный народ. Благодаря им можно не опасаться нападений или беспорядков в столице». Яна впитывала в себя мир вокруг, мир за воротами. Кажется, уже нужно было и переставать затаивать дыхание. Но разве возможно, когда видишь подобное чудо? Сказочные соборы с золотыми куполами поражали богатствами и роскошью. Терема, боярские и княжеские хоромы казались произведениями архитектурного искусства, словно гимн уникальности и неповторимости. Деревянные постройки, каменные, железные, из золота и серебра, усыпанные драгоценными каменьями. Пока Кощей с Яной ехали по многолюдной улице, он рассказывал, что природные бедствия наподобие пожара или цунами не страшны Лукоморью. В свое время Белый Царь заключил магические договоры с братьями-ветрами и Великим Месяцем, поэтому стихии не докучали местным. Помимо этого, сами птичьи девы умели в той или иной степени управлять погодой, и вовсю пользовались своими способностями. Улицы, где жили обычные сказочники, казались хоть и более бедными, но не менее красочными и интересными. Лукоморье было наполнено громкими голосами, полными смеха, волнения и предвкушения, отдаленным звуком прибоя и тонкой, едва уловимой мелодии на границе сознания. Это пело мировое древо, рассказывая всем, кто готов слушать и слышать сотни сказок, былин, поэм, историй и преданий. Иные настолько погружались в его сказания, что забывали о реальности, селились близ его корней, а порой и сливались с ними, лишь бы слушать чарующий голос вечно. Когда они выехали на основную улицу, полную движения, стремительности жизни, Яна вцепилась в руку Кощея, обнимавшего ее за талию. Мимо проносились самые разные сани, запряженные двойками и тройками лошадей, стремительные резкие всадники, внушительные караваны и одинокие повозки, возницы которых ловко управляли явно непростыми кабанами или быками. Если же смотреть наверх, то можно было увидеть летающие корабли и лодки. Оказаться в хаосе, где правила дорожного движения соблюдались по непонятным Яне законам, было немного пугающе. Но Кощей ловко маневрировала в нем и знал, что делает, поэтому ее быстро отпустила, и она отвлеклась на другое. Удивительно было то, что сказочная столица напомнила знакомые с детства города ее родного, реального мира, современного, со всеми его особенностями, уникальностями и обыденностями. Внутренние ощущения ожидали старины и ветхости, возможно, недоразвитости. Но в Лукоморье, в частности, и в небывальщине, вообще развитие тоже шагнуло вперед, как и в человеческом мире. Все было абсолютно другим, но при этом нереально похожим. Те же длиннокосые красотки в телогреях и летниках, но таких, что любой модельер в Яснобыльщине мгновенно и зашелся бы слюной от зависти, а подобное тут же превратилось в писк моды. Те же бизнесмены и олигархи вальяжно и гордо восседали на живых, а не на железных конях. Чувствовали свое богатство и значимость, были окружены помощниками и поклонницами. Те же рестораны, бары и магазины, привлекающие внимание запахами и витринами. От взгляда, на которые руки непроизвольно тянулись, кошелькам-мешочкам, прикрепленным к поясам. Яна с глубоким интересом наблюдала за использованием сказочниками небольших зеркалец или миниатюрных тарелочек со скользящими по ним яблочками размером с мячик для пинг-понга. Аналоги сотовых или чего-то другого? Интересно, а телевидение здесь тоже было? Или что-то вроде компьютеров? Удивительно, как Лукоморье напоминает мне мой родной город. Он такой современный, шумный, мегаполисный, только по-другому. А почему Лукоморье должен быть несовременным? Удивился Кощей с какой-то линцой в голосе. Для него не происходило ничего особенного. Неужели думала, что в небывальщине до сих пор не знают, что такое водопровод и прогресс? Не то чтобы. Просто это скорее закостенелый стереотип в мире людей. В избушке все было комфортно и удобно. Но я почему-то не задумывалась, что так везде в сказочном мире. Яна вспомнила все те книги и фильмы, в которых главная героиня попадала в параллельный мир со славянской мифологией. А там обитатели все так же ходили в лаптях, не представляли, что такое канализация, рожали в полях и понятия не имели о кредитных карточках. Человеческий мир развивался на протяжении всей своей истории, в конечном итоге пойдя по пути технологий и добившись небывалых возможностей благодаря этому. Мы же пошли по пути магии. Наша история и развитие также не стояли на месте. А если бы мы зависли на примитивном уровне прошлого, то было бы печально. «Ты прав», — кивнула Бурева. «У вас здесь очень интересно. На самом деле потрясающе». «У нас», — поправил ее Кощей. «Я уже сказала, что не останусь в небывальщине». Яна тут же ощетинилась иголками. «Ты останешься, сама этого захочешь». Упертый, наглый, властный. Но как бы ей упрямство Кощея Бессмертного не аукнулось. Посмотрим. Кто кого переупрямит, на улице выяснять больше не стали. Время покажет. Кощей сказал, что позднее он покатает Яну по городу, покажет интересные места. Сейчас же им нужно было поговорить. Дорога вывела их к двухэтажному кабаку, напоминающему медвежью берлогу. Крепкий дом был сделан из темного дерева, выглядел кряжесто и как-то сурово, но сурово по-доброму. Соскользнув со спины пепла на расчищенной от снега дорожке, Яна терпеливо выждала, пока Кощей пристроит своего коня подошедшему конюху и последовала за мужчиной. Придержав дверь и пропустив Яну внутрь, бессмертный вошел следом. Первое впечатление оказалось верным. Кабак предназначался больше для деловых встреч, одиноких посиделок, когда компания была не нужна для обеспеченных и готовых платить за вкусную еду сказочников. Приглушенный свет мягко освещал помещение с аккуратными столиками и закрытыми кабинками для тех, кто хотел уединиться. Непонятно откуда доносилась приятная мягкая музыка, создающая атмосферу расслабленности. На второй этаж плавно вела витая лестница. Там, возможно, находился второй зал. Посетителей в кабаке было немного. А еще хозяин и служки, которые тут же отреагировали на пришедших. Раскланившись перед гостями, забрав верхнюю одежду, Кощея и Яну проводили в закрытый кабинет. Услужливый краснощекий парень-служка ловко организовал им посуду, предложил меню, которое Яна начала изучать. Даже жалко, что в дороге она не успела особо проголодаться. Все выглядело потрясающе вкусно, и хотелось попробовать. Но она решила ограничиться чем-нибудь сладким и горячим. «Что-нибудь выбрала?» — спросил Кощей, наблюдавший за ней все это время. Свое меню он даже не открыл. «Угу». Все еще поглощенная выбором, промычала Яна. «Чаю с мятой хочу и два пирожных. С масляным кремом, заварной и фруктово-шоколадной». «Как же извечная женская проблема? Страх потолстеть и все такое?» «Ничего, у меня от впечатлений и стресса большой расход калорий. Ничуть не страшно. Даже все равно. Я себя и толстой любить буду». Колдун рассмеялся и подозвал служку, находящегося за дверью кабинета. Себе он заказал сытные щи с ароматными ломтями только что испеченного хлеба и квасу. Ну да, мужчина гораздо покушать. Заказ принесли очень быстро. Перейти к обсуждению насущных вопросов они не успели. А после и не захотели. Слишком вкусно все было. «Теперь можем и поговорить», — разрешил бессмертный, сделав большой глоток из кружки. Яна тоже не упустила возможности отпить вкусного чая, немного посмаковала, а потом заговорила. «Моя главная цель в небывальщине — найти подругу, живой или мертвой. Лучше бы живой, потому что второй вариант меня не устраивает категорически. Но я понимаю, что все происходящее связано с прошлым Бабы-Яги, и хотела бы разобраться, куда отправилась Баба-Яга перед тем, как ее убили, и почему ушла без Баюна. Как я поняла, они редко расставались». Взгляд Кощея затуманился, когда мужчина погрузился в воспоминания. Буря действительно редко расставалась с котом. А если и расставалась, то ненадолго. Они были единым целым. Связь душ. Не то кошак однажды к ней пришел, не то она сама его нашла. Но как только встретились, расстаться уже не смогли. Яна уловила интересную мысль, что ни разу не спросила Баюна, как они встретились с Бабой-Ягой. Пообещала, что поинтересуется обязательно. В тот период у каждого из нас было много дел, не связанных друг с другом. Поэтому виделись мы нечасто, продолжал рассказывать Кош. Буря вела себя как обычно, занималась делами, путешествовала, устраивала испытания богатырям, придумывала новые чудеса. Единственное, о чем упоминала вскользь, в ее владениях начались некоторые незначительные странности. Но и она, и я правим совсем непростыми землями. Странности всякого рода — наша обыденность. Мы не придавали им значения. Ты не спрашивал, какие именно странности происходили? Нет, они были всего лишь рутиной. Она от них отмахнулась. Я занялся более важными делами. А когда она пропала, и все поняли, что Баба-Яга возвращаться не собирается, что произошло? Тогда на уши встала вся небывальщина. Я нашел то место, где она находилась в последние мгновения жизни. Оно осталось абсолютно нетронутым магией бури и ее противника, девственно чистые и неестественно спокойные. Но под всей этой оберткой прятались смерть, ужас и ощущение предательства. Если бы Яга вступила в бой, а она не могла поступить иначе, когда ее убивали и проклинали, то на многие мили вокруг того места осталась бы выжженная пустошь. Однако этого не случилось. От горечи слов мужчины в горле образовался комок. «Ты узнал, что там случилось на самом деле?» «Предполагаю, ощущение нетронутости земли не иллюзия, но и то, что там ничего не произошло, — ложь. Судя по всему, кусок небывальщины вырезали из ее реальности и поменяли местами с другим земельным куском, скрыв следы сражения. Подобное провернуть могли единицы. А это значит, что враг имел тот же уровень магических умений, как и сама буря, если не сильнее. Любой враг воспользовался чем-то, что заставило ее поддаться. Ты говоришь это так, словно не веришь в подобную вероятность. Не верю. Последнее не в характере Бабы-Яги. Даже родным не позволило бы собой манипулировать. У нее были родственники? Глаза Яны стали как блюдца. Сама не поняла, почему удивилась данному факту. Наверное, потому что с нее достаточно было и того семейства, что уже объявилось. Вопрос немного снизил накал эмоций, дав передышку. Братья, сестры, племянницы и племянники. Кощей посмотрел на нее со смешной хитринкой во взгляде. Бурю вырастил волк. Достаточно долго никто из них не подозревал о ней. Впрочем, и друг о друге они знали не особо много. Им было неинтересно. Фактически именно Баба-Яга создала семью, когда пустилась в странствие и стала ее негласной главой. Родители, получается, тоже есть? Ответ на этот вопрос Яна ждала со страхом. Кощей развел руки в стороны. Увы, тут все покрыто тайной. Волк знает, но это одна из тайн, которые он хранит с незапамятных времен. Он не открыл ее даже месяцу по пьяни, когда мы собирались вместе. Подожди, Яна замахала руками, едва не разбив чашку с чаем. Месяц — это твой старший брат, самый старший из всех вас, тот самый, у кого договор с Лукоморьем о его защите. Я запуталась в родственниках Бабы-Яги и их великости. Голос Яны прозвучал настолько жалобно, что Кощей не сдержался и рассмеялся. Потом неуловимым движением оказался рядом с девушкой, подняв ту со стула и утянув к себе на колени. Она не обратила внимания на данный факт наглости, учитывая, насколько была потрясена. «Что тебя так выбило из колеи?» «Ну смотри, есть месяц. Он же тот самый месяц, который в ночи светит, затмевает там все, приливами, отливами командует и прочее. Упростим до примитивизма, но ты права. Тогда если Альбин, Яромир и Галактион появились гораздо позже, как же сказочники обходились без солнца ночи и дня? Или день, ночь и солнце были, но как стихии?» Кощей погладил окончательно растерявшуюся Яну по плечу. Испокон веков сказочники находились под покровительством месяца, меня и других древних жителей небывальщины. Но когда родились наши с тобой сыновья, сказочники действительно узнали о смене суток, свете солнца и всего того, что сейчас принято считать, как ты выразилась, стихиями. «Это для меня слишком сложно и невообразимо», призналась Яна, потеряв виски. «Сколько же вам на самом деле лет? Тысячелетий?» «Нет, не отвечай, и так голова кругом». «И ты, выходит, гораздо старше Бабы-Яги?» Кощей кивнул. «Ты выросла на моих глазах, но наши отношения изменились спустя очень долгое время. Буря уже правила Навью к тому времени, взрастила дремучий лес, уже стала легендой в небывальщине». Яна вздрогнула, когда на нее обрушилось очередное видение воспоминания, а костяная нога заныла, тянуще и неприятно. Чернота, Со всех сторон на нее наступал мрак. Голодный, безжалостный, великий. Лед, обжигающий холод, сковывал каждую клеточку тела, ломая и корежа. «Глупышка, что ты забыла здесь? Возвращайся домой, будь послушной девочкой!» Плетью ударил по самой сути ненавистный голос. Мерзлые пальцы поймали за шкирку и, подобно нашкодившему котенку, выкинули прочь из Нави. «Не доросла ты еще гулять по тропам мертвых!» Злые слезы, обидная память и обещание. Однажды он пожалеет. «Яна, давай вернемся к разговору». Она решила не говорить ему пока об увиденном. Это подождет. Важнее узнать подробности произошедшего с Бабой Ягой. А то они отвлеклись. Раз противник бури был настолько силен, что смог с ней справиться, то, убив ее, он получил желаемое. Какой была его цель? Сомневаюсь, что у него вышло задуманное. Раз ты начала рождаться в Яснобыльщине вновь и вновь. Да и похищение твоей подруги, заманивание не тебе сюда, о многом говорит. Я хочу, чтобы ты не затевала собственное расследование смерти Бабы-Яги, не кидалась в одиночестве искать подругу и не лезла на рожон. Мне нужно знать о каждом твоем шаге, действии или событии, которые тебя удивило. Яна задумчиво провела кончиками пальцев по вороту рубашки Кощея, чуть задев обнаженную кожу. Он мгновенно напрягся и перехватил ее за запястье, не позволяя дразнить себя дальше. Она не дразнила специально. Просто с ним было до нельзя комфортно. Она потом испугается этого. Но лишь потом. Звучит так, словно я обзавелась хозяином. Не боишься, что взбрыкну и устрою что-нибудь легкомысленно бездумное? Кощей терпеливо ждал ответа. Ладно, истеричную барышню строить из себя не буду. Феминизм тоже не мое. Я не собираюсь рисковать жизнью. Мне хочется прожить долго и счастливо. А не это все. И не против, если ты станешь моей личной тенью и телохранителем. Хитрая такая, восхитился он. Заключаешь со мной сделку? Договорились. В обмен на источники мертвой и живой воды. Это я-то хитрая? Настала очередь Яны восхищаться. Меня предупреждали о твоем нахальстве. Но такого я не ожидала. Обойдешься. Дурачиться с Кошем оказалось неожиданно приятно. Они вообще, на удивление, легко ладили. И это не было обманом, наигранностью. То, что у нее с ним образовалась столь тесная связь за короткий срок знакомства, пугало до дрожи, но не настолько, как наличие детей и прочих родственников. «Значит, никаких сделок?» — наигранно обиделись на нее. «Никаких. Только суровый труд и сохранение прекрасной меня, полностью здоровой. Меня так еще никогда не разводили, но плату я все-таки возьму». Шутки закончились. Остро пришло осознание, что она сидит на коленях бессмертного, а он ее крепко обнимает. И лица так близко, снова очень, очень близко, что мутнеет перед глазами от эмоций. Но ощутить твердые губы на своих губах Яна позволила себе всего на мгновение. Она отстранилась, вернувшись на свое прежнее место. «Как я и сказала, глупостей делать не буду». Она не собиралась строить из себя Шерлока Холмса. Да и вообще, кто сказал, что она обязана добровольно лезть на рожон? Когда есть те, кто умелее и сильнее, и вообще приспособлен для крутых марш-бросков в стиле крутых спецназовцев. Вроде раньше она не замечала за собой накачанности терминатора. Эх, неправильно она попаданка. Рвет все шаблоны жанра. Кощей сделал вид, что ничего особенного не произошло. Тоже став серьезным. В тебе я не особо сомневался. Ты не производишь впечатление легкомысленной особы. Но тебя могут заставить вмешаться, поступить опрометчиво. Каким образом? При помощи похищенной подруги тобой легко руководить. Враг плетет свои интриги и действует не один. Пообещай мне кое-что, прошу. Слушаю. Пообещай мне вытащить отсюда Свету. Мне все равно, что будет со мной. Но она должна вернуться домой по возможности невредимой. за это готова заплатить, чем хочешь. Не стоит давать подобных обещаний, особенно таким, как я». Оба они встали со своих мест и теперь стояли друг напротив друга. «Мне все равно. Главное для меня подруга. В идеале хотелось бы страшной мести злодеям, но тут уж как получится. А как же благородное всепрощение и человеколюбие?» Кощей по достоинству оценил злорадство в голосе Яны. «Чего никогда не наблюдала за собой, так столь страшных пороков, наивности и излишней жалостливости», — поморщилась девушка. «Я хочу, чтобы похитители понесли заслуженные, а главное — жестокое наказание, без вариантов и помилований». «Хорошо, мы договорились. Что касается платы, то ее озвучу, когда посчитаю нужным». Ей показалось, или она сейчас добровольно привязала себя к самому опасному злодею небывальщины. Байон ругаться будет. «Можешь рассказать мне о врагах Бабы-Яги? Почему она была с кем-то в ссоре? Насколько сильной была вражда и прочее?» Вопрос не удивил Кощея, наоборот, он его одобрил. Самыми ярыми противниками Бурии были Волх, Гамаюн, Микула Селянович, Марья Марьявна и Вий. Она обладала нелегким характером, многим перешла дорогу и... Разговор был прерван внезапным стуком в дверь. После разрешения войти на пороге появился худощавый молодой мужчина с тонкими усиками над верхней пухлой губой и проницательным взглядом. На нем был форменный камзол, верхний кафтан, не сковывающий движение, узкие штаны, наверняка утепленные чулки, сапоги с золотыми пряжками. Одежда выглядела ярко в своей сине-зеленой гамме, казалась удобной. Через левую руку у незнакомца был перекинут теплый плащ. Солдат армии Лукоморья? Он почтительно поклонился Кощею и передал тому запечатанный пергамент со словами: «Послание от царя-батюшки». В остальном больше не стал ни размениваться на комплименты, ни дожидаться ответа, еще раз поклонился и покинул их. Это сообщение, в отличие от предыдущего, Кощей вскрыл немедленно. По его лицу скользнула ленивая улыбка, когда он озвучил неожиданную новость. «Что ж, наш разговор пока отложим. Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться в царский дворец? Иван Белый Царь очень хочет возобновить знакомство с Бабой-Ягой и узнать, какой она стала после перерождения». Яна сначала не поверила своим ушам. «Сейчас? Разве так можно?» Знакомиться с самыми настоящими царями она не привыкла. «Нужно», — подтвердил худшее опасение девушки бессмертной. «Собираемся. Царям не отказывают». Яна застонала. Без подобных знакомств она могла бы и обойтись.